преподобный Мартиниан имел и в другой раз тяжкое искушение и победил его. Тяготясь славой своей святости, он ушел от людей, избрал местом подвигов пустынный остров в Средиземном море и поселился там один. Рыбак привозил ему изредка хлеб, и подвязался он там долгое время. Но однажды во время страшной бури разбился корабль вблизи этого острова, все потонули, кроме одной молодой девушки Фатинии. Сам Господь спас ее. Она ухватилась за обломки корабля и была выброшена на остров. Когда увидел ее преподобный Мартиниан, то содрогнулся и сказал: «Невозможно жить нам здесь вдвоем. Останься здесь, а я уйду». Оставил ей хлеб, какой имел, а сам бросился в море, думая, что лучше утонуть в волнах морских, чем пасть от страстного греха блудного. Господь его спас. Он доплыл на чудесно посланном ему дельфине до берега, а Фатинии продолжал привозить хлеб тот же рыбак. Он прожил долгое время в подвигах, посте и молитве и причтен к лику преподобных. Вот вам поразительный, устрашающий ум наш пример того, как великий духом Мартиниан и некоторые другие, подобные ему, боролись с этим грязным, мерзким грехом блуда. Вот пример того, как слово Священного Писания овладевает всецело сердцем чистым, сердцем святым и приводит к подвигам, которые кажутся выше сил человеческих. Пусть этот пример стоит пред очами вашими. Если были люди, которые способны были стоять на горящих углях, способны броситься в море, только чтобы не впасть в блуд, не надлежит ли и нам всем сердцем бороться со страстями нашими, бороться всегда с теми похотями плоти, о которых говорит святой апостол Павел, ибо похоти и страсти преграждают путь к общению с Богом. Блудная страсть, если мы не боремся с ней, отдает нас в руки бесов. Когда разлучится душа наша с телом, мы будем проходить страшное мытарство, где бесы блуда смогут оспаривать душу нашу. Помните это, бойтесь всегда страстей, бойтесь похотей своей плоти, изо всех сил боритесь с плотью, просите в этой борьбе помощи у Господа нашего Иисуса Христа. Об истоках современного безбожия. 27 февраля 1948 года, пятница, недели о мытаре и фарисеи. Вы знаете, что говорили иудеи, современники Христа? Из Назарета может ли быть что доброе? Это о нем говорили. А когда пришел Господь в Назарет, где вырос, где воспитывался, там люди с презрением относились к Нему, не считали ни святым, ни пророком, и говорили: «Ведь мы же знаем, что это сын плотника Иосифа». С таким же презрением